Максим В. Глазунов. Неблагодарный. Глава первая. Дракон Гузотряс поднял левое веко и посмотрел на всадника, сжимавшего копье. Рыцарь на этот раз попался какой-то странный. Верхом на муле, вместо доспехов кожаный фартук, домотканые рубаха и штаны, а шлем. Чтобы лучше рассмотреть это чудо, дракон открыл правый глаз. «Ну точно!» «Да ведь это же не шлем, а медный котелок!» «Извини, я животных люблю, но...» — рыцарь мотнул головой. «Я должен тебя убить!» «Ты? Убить? Меня?» Гузотряс еще раз критически оглядел наглеца. «Ты неправильный рыцарь!» — вынес вердикт дракон. «А это что, шлем?» «Сделаю тебе одолжение. Езжай-ка за настоящим рыцарским прикидом. Возвращайся, вот тогда и сразимся». «Нет! Готовься к смерти!» Выпятив нижнюю губу, широкоплечий детина направил копье на лежащего дракона. Гузотряс захохотал, и со склона горы сошла лавина. Он смеялся бы и дальше, но рыцарь ударил мула пятками по бокам и, размахнувшись, на всем скаку вогнал копье в открытую пасть дракона. «Крак!» — послышался хруст ломающегося древка, и всадник вылетел из седла. «Бум-бан-дан-дзин-дон!» Это громыхнул о камень и покатился самодельный шлем. Гузотряс взревел от боли так, что земля заходила ходуном. Испуганный мул унесся вниз по ущелью, а рыцарь лежал неподвижно, потеряв сознание от удара. Дракон выплюнул выбитый зуб и обломок копья и, бросившись вперед, решил было раздавить наглеца, но... «О, не болит!» Дракон Гузотряс в удивлении остановился. «Зуб! Не болит!» Он осторожно исследовал языком пасть. «Хе-хе! Ура!» — крикнул дракон. И с окружавших узкую долину скал посыпались мелкие камешки. «Зуб больше не болит, не болит! Слышь, рыцарь! Эй! Ты чего молчишь, а?» Мощные когти обхватили бесчувственное тело. Дракон поднялся в воздух и, пролетев над ущельем, по дну которого змеился ручей, оказался над лощиной. Снизившись у озерца, Гузотряс выпустил ношу. Раздался плеск, а затем вопль. «Тону! Помогите!» — кричал рыцарь, барахтаясь. «Я не умею плавать!» «Тут мелко!» — прогрохотал дракон, садясь у кромки воды. «Вылазь, рыцарь! Поговорим!» «Только чур спокойно. Горячий ты. Я оглянуться не успел, как зуба лишился». «Извини». Рыцарь перестал барахтаться и поднялся. Воды было по пояс. «Я случайно». «Ладно. Чего там?» «Но ты мне очень помог. Этот зуб так у меня болел, так болел. А ночами как тянул. Спать не давал. Спасибо тебе». «Не за что», — сказал рыцарь недоверчиво. Хотя вода в озерке была ледяная, и, несмотря на миролюбивые речи собеседника, он решил пока не выбираться на берег. «Не стоит благодарности». «Нет, мы драконы, добро никогда не забываем. Проси у меня чего хочешь, все исполню. Хочешь, научу тебя языку птиц и животных?» Рыцарь помотал головой. «А хочешь, клад подарю? Тут недалече зарыт отличный клад. Золото, драгоценные каменья, а?» Рыцарь тяжко вздохнул. «Нет, ты меня отблагодарить собираешься, а я тебя убить. Странно это. Опять ты убить, убить. Что плохого я тебе сделал? Мы ведь даже не знакомы. Кстати, меня зовут Гузотряс, а я кузнец Сила Недоумович». Хотя молодой кузнец Сила и не блистал умом, но тут и он понял, что Гузотряс его есть не собирается, и выбрался из воды. «Не обижайся, ничего личного», — пояснил Сила Недоумович, подходя к дракону. «Понимаешь, нравится мне царская дочь Настасья». Кузнец Сила простер руки к небу, пытаясь нарисовать пленительный образ. «Ах, она такая воздушная, вся в кружевах. Щечки румяные, как яблочки, глаза черные, как черешенки, а губки алые, аллей арбузной мякоти». «Ты проголодался, рыцарь?» «Видел ее мельком», — продолжал кузнец. «Но скажу, хороша. Ох!» Глянул раз, и все, погиб. «Но недавно слышу, читают указ. Тому, кто дракона убьет, царь 311-го царства Дурнослав Кризимирович отдаст в жены дочку и полцарства в придачу. Ну, думаю, судьба. Сковал наконечник копья, справил шлем и сюда». «Я тебе, рыцарь, должен. Ты меня от дикой зубной боли избавил». Дракон в задумчивости пожевал кончик хвоста. «Однако ближайшую 1000 лет умирать я не собираюсь. Безвыходное положение. Хотя, возьми зуб, который ты мне высадил. Отдай царю. Скажи, что меня убил». «Но это обман», — удивился Сила Недоумович. «Неправильно это. Мир так устроен. Не обманешь, не проживешь». «Нет», — замотал головой Сила. «Я в жизни никому не лгал». Гузотряс долбанул хвостом по берегу, и во все стороны брызнули комья земли. «Чудак, человек! Тогда скажи просто, поразил дракона копьем. Это правда?» «Правда». «И еще скажи, что затем я исчез. Давно хочу навестить любимого дедушку Градуэля. Он в 34-м королевстве живет. Вот я и исчезну отсюда. И это будет правда, да?» «Да». «Вот. И ничего более не говори, ты понял?» «Понял. А дальше?» «Увидишь. Только молчи побольше». «Ну, это я умею». «Хорошо. Но надо и правда проведать дедушку. 1000 лет не видел старика. Соскучился, жуть. Ну, бывай». Дракон Гузотряс разбежался, как курица отчаянно замахал крыльями, подпрыгнул, тяжело оторвался от земли и скоро исчез из виду. А Сила Недоумович побрел вверх по лощине разыскивать мула и драконий зуб. И то, и другое скоро было найдено. «Фух!» — выдохнул кузнец, взваливая зуб на круп мула. «Тяжелый какой!» Привязав зуб к седлу покрепче, Сила взял мула за уздечку и отправился в столицу 311-го царства. Глава вторая. Боярин дворецкий 311-го царства Прохиндей Аглоедович Мироедов, бойкий толстячок с хитрым щекастым личиком и бегающими глазками, с любопытством возрился на исполинский зуб, возвышавшийся на помосте. позвать, как там бишь его, кузнеца, — приказал Прохиндей Аглоедович дьяку и, передернув плечами, запахнул шубу потуже. Хотя на улице давно уже было тепло, снег стаял и вовсю журчали ручьи, однако в палатах дворца по-прежнему правили сырая промозглость и стылый холод. «Весна уж», — сказал Прохиндей закоченевшим придворным. «Все, хватит понапрасну дрова жечь». Царю же 311-го царства, Дурнославу Кризимировичу, дворецкий преподнес другую версию. «Казна пуста, ваше величество, купить даже дров не на что». А на самом деле оборотистый боярин дворецкий давно уж продал последние дрова на сторону. Дверь скрипнула, вошел дьяк, за ним на пороге появился кузнец Сила Недоумович. «А вот и наш герой. Не смущайся, геройский поступок, чего там?» — воскликнул Прохиндей Аглоедович и осторожно дотронулся пальцем до кромки белой кости. «Если зуб такой огромный, то каким же был дракон?» «Ужас просто!» «Да, дракон был большой!» Сила Недоумович подошел к дворецкому. «А что насчет награды?» «Я уже отдал его величеству на подпись указ об ордене букли с подвязкой. Скоро получишь. Высшая медаль в нашем 311-м царстве». «А царевна Настасья Дурнославовна?» — вскинулся широкоплечий детина. «И полцарства в придачу». Прохиндей Аглоедович цепким взглядом впился в простодушное лицо драконоборца и подумал: «Ну, чистый теленок, силен, но глуп, ой, глуп». Однако вслух дворецкий сказал: «Ай-яй-яй, какой меркантильный, молодой человек. Я в юности о наградах даже и не мечтал. Одна мысль была — как бы отчизне пользу принести, да? Не та пошла молодежь нынче, ой, не та». «Но как же царская дочь и полцарства?» — долдонил непонимающий Сила. «Царскую дочь выдать и полцарства все непременно!» На лице дворецкого появилось выражение крайней озабоченности. «Только сперва все условия сделки соблюсти нужно, все полностью». «Ты что, указ царский не читал?» «Не читал», — кузнец тряхнул русой головой. «Я его на площади слушал. Неграмотный я», — признался он. «Но могу, если куда надо, крестик поставить». «Текс! Эй, дьяк!» Прохиндей Аглоедович оживился и заметно повеселел. «Неси, царев, указ! Я сам прочту!» Прибежал дьяк, притащил свиток. Дворецкий зашуршал им, разворачивая. «Слушай, что тут написано?» «Так, это не важно. И это... А, вот!» И, найдя нужное место, боярин прочел: «Сим, повелеваю дракона убить, а золотой клад, охраняемый оным драконом, доставить во дворец». «Дракона ты убил, верно. А где клад?» «На площади про клад ничего не сказывали». «Бывает. Глашатый, может, когда читал, пропустил? Или пьян был?» «Но...» — выдавил из себя потрясенный кузнец. «Как же с царевной и половиной царства?» Дворецкий Прохиндей с такой укоризной посмотрел на кузнеца, что Силе Недоумовичу вдруг стало стыдно, и он отвел взгляд. «Ничего, не тушуйся, дело за малым. Ступай обратно к логову дракона, поищи там клад, как найдешь, возвращайся. Будет тебе царевна и полцарства в придачу». Сила Недоумович тяжело вздохнул и, опустив голову, вышел вон. Дворецкий скатал свиток трубочкой и заулыбался. «Ступай, дурачина, ищи!» Прохиндей Аглоедович рассмеялся. «Эй, слуги! «Берите зуб и несите за мной». И дворецкий отправился к царю в большую палату. «Надо первым доложить об уничтожении дракона его величеству», — думал Прохиндей. «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А вот оклеветать могут». Глава третья. Царь Дурнослав Кризимирович, прозванный в народе «Непутевым», сидел на троне, скрючившись и подтянув для сохранения тепла ноги к подбородку. Длинная соболья шуба, в которую он завернулся от холода, не спасала. Поежившись, монарх поднялся с трона и набросил поверх шубы мантию. «Несите обед!» — приказал царь, решив, что согреться можно и от горячей еды, и сел во главе длинного стола. «Царь откушать желает!» — понеслось по плохо освещенной большой палате. «Царь обедать будет!» Дурнослав Кризимирович, худой и желчный человечек лет 50, никогда не улыбался. Да из чего бы ему улыбаться? В 311 царстве, по мнению его монарха, постоянно творились всевозможные гнусности. То и дело случались потопы, засухи, недороды или потравы. Да и бунты, смуты и прочие потрясения лихорадили его державу слишком уж регулярно. Ничего хорошего в 311 царстве обычно не происходило, поэтому на лице Дурнослава Кризимировича всегда было запечатлено кислое выражение, как будто царь только что откушал лимон. В зависимости от масштаба бедствий менялась и кислая мина, поэтому достаточно было бросить беглый взгляд на физиономию его величества, чтобы сразу же оценить события, произошедшие в 311 царстве. Если скулы монарха были сведены дикой оскоминой, как от пережевывания недозрелого лимона целиком, то, наверное, случилась война или стихийное бедствие, не меньше. А если лицо его лишь слегка сморщилось, как будто царь съел одну дольку этого фрукта, то просто мелкая пакость какая-то. Стольники закончили накрывать на стол, чашники налили вина в кубок, с кухни принесли первое блюдо — суп и поставили перед царем. Дурнослав Кризимирович втянул носом поднимающийся от тарелки пар. «Опять постный. Пост закончился, а меня постными щами почуют!» И, разозлившись, царь со всего размаха саданул по столу кулаком. «Несите с мясом! Быстро!» Придворные засуетились, забегали, из кухни был принесен другой суп. Но царь по-прежнему остался недоволен. «Почему куриный бульон?» — кричал он. «Хочу мясного!» Поднялся неимоверный гвалт, придворные сбились с ног, но тщетно позвали старшего повара. «Нету мясных супов. Не варили. И мяса тоже нет», — признался повар. «Никакого». «Как? И на второе?» «Совсем нету. Есть только курица. Желаете?» «Курица? Да за такое на кол!» Царь грозно возрился на повара. «Где мясо? Снова украли? У царя?» «Никак нет, ваше величество!» Повар затрепетал всем телом и захотел тут же провалиться сквозь землю. «Дворецкий денег не дает, не велел мясо закупать». «Ах, этот Прохиндей! Как он посмел! Ко мне его!» «Тут я! Звали?» — откликнулся улыбающийся боярин дворецкий, входя в двери большой палаты. «В чем дело, ваше величество?» «Где мясо для царского стола? Ваше Величество, в царстве разорение. Дракон лютует. Весь скот пожрал. Крестьяне к соседям разбегаются. Налогов нуль. Хорошо, хоть хлеб есть. Не мое дело, купи за границей. Купцы вести боятся. А кто не боится? Ломит за фунт мяса фунт золота. А казна пуста. Царь насупился, и лицо его скривилось так, словно он прожевал половину лимона, не меньше. «Я же приказал уничтожить дракона! Почему не исполнил?» «Осмелюсь доложить, ваше величество, дракон уничтожен». «Как? Когда?» «Только что?» Боярин хлопнул в ладоши, и из дверей показались двое слуг, сгибавшиеся под весом драконьего зуба. По палате полетели вздохи и возгласы придворных, а царь Дурнослав Кризимирович открыл рот от изумления. «Вот доказательство! Полюбуйтесь, ваше величество! Гигантский зуб от злобного крылатого ящера для царской кунсткамеры!» Голос окрыленного прохиндея Аглоедовича гулко отражался от стен палаты. «Воеводы наши полгода с драконом совладать не могли. Только армию напрасно положили, а я с этой бедой враз справился». Царь поднялся и подошел к зубу. «Да, какой огромный! И как же его убили?» Дворецкий поведал царю о кузнеце Силе, а потом добавил. «Помните, две недели назад вы указ подписали про царевну и полцарства? Моя придумка. И, как видите, сработало. Скоро в государстве мясо будет хоть объешься, а все благодаря мне». Дурнослав Кризимирович приподнял корону и почесал лысину. «Да... помню, помню. Подписывал я такой указ. Молодец, хорошо придумал. Но что делать с победителем дракона? Половину царства я отдавать не намерен. Оно у меня и так крохотное». Прохиндей тут же рассказал царю о том, что уже отправил победителя дракона на поиски клада. А Дурнослав Кризимирович от такого известия аж зарделся от удовольствия. «Да, ума у тебя палата, прохиндей Аглоедович, ты молодец, но...» «А что, если он клад найдет? Царевну за кузнеца отдать? Полцарства мужику? Чушь какая!» «Не извольте беспокоиться, ваше величество!» Рассмеялся боярин дворецкий. «Не найдет кузнец клад! На нет и суда нет!» А найдет, казне царской прибыль будет. И тогда мы другое условие в указ впишем. Посложнее прежнего. Глава 4. Лощина сузилась, сосновый лес на склонах поредел, а потом совсем исчез. Кузнец Сила въехал в ущелье. Мул стал осторожно переставлять копыта меж валяющихся на тропе каменьев, и подъем замедлился. Оказавшись у логова, кузнец на всякий случай крикнул. «Эй, дракон! Ты там? Ау!» Ответа не было. Сила спрыгнул с мула и начал разыскивать клад. Сверху послышалось хлопанье крыльев, ударил порыв ветра, и в ущелье потемнело. Кузнец поднял голову и увидел приземляющегося дракона. «Привет!» — кузнец помахал гузотрясу рукой. «Проведал дедушку». «Ага! Градуэль в порядке, только хворает часто. Дедушка старенький уже. 5000 лет — не шутка». «А чего ты тут? Ты ж должен на царской дочке жениться». «Да, понимаешь». Сила замялся, а потом рассказал про дворецкого прохиндея и клад. «Ладно», — откликнулся Гузотряс, когда кузнец закончил, — «помогу я тебе с кладом. Но и ты мне подсоби». «А что такое?» «У дедушки в 3/4 королевстве рыцарей видимо-невидимо развелось. А я с дуру не разобрал, схватил всадника вместе с конем, а конский доспех оказался стальной, прочный, жуть. Короче, обломал зуб, и теперь осколок щеку режет. Я есть ничего не могу. Помоги, выбей мне его». «Давай посмотрим», — сказал кузнец. Дракон услужливо распахнул алую пасть. «Не дыши и не разговаривай». Сила забрался дракону в рот. «Так...» И правда, ползуба обломалась. Кузнец выскочил из пасти. «Все, можешь закрывать». «Ну и?» «Да, жаль. Зуб жевательный поломался, а на него нагрузка идет ого-го». «И что?» «Я могу выбить обломок, это несложно. Но что ты потом делать будешь?» «Ну и ладно, я другими зубами буду жевать». Тогда на них нагрузка ляжет. Обломаешь и соседние, ясно?» «И что делать-то?» — расстроился Гузотряс. «Есть идея!» — воскликнул кузнец. «Могу тебе из листового железа коронку сварить. Надену ее на сломанный зуб, и нагрузка распределится, и жуй тогда на здоровье». «И правда можно смастерить такое?» «Ха, легко! Я с железом работать умею. Знаю секретный рецепт раствора для скрепления металла и кости. Ну-ка, открой-ка снова пасть, я измерю. Ого! Так, длина 0,5 сажени, а в ширину тоже половина. И почти целая сажень в высоту. Закрывай пасть. Прилетай-ка на следующей неделе ко мне в кузню. Там коронку и наденем. И клад не забудь захватить. Глава 5. На улице стемнело, но в горне сила Недоумовича ярко полыхало пламя. Красные отблески играли на чешуе дракона, лежащего перед распахнутыми дверями кузни. Покусывая в задумчивости кончик хвоста, Гузотряс наблюдал за работой мастера. «Коронку я подогнал, тютелька в тютельку!» Кузнец отошел от огня и принялся перемешивать вязкий раствор в большом чане. «Нагреем ее чуток, пока металл не остыл, нальем внутрь раствору, а потом наденем. И все». «А держать будет? Еще как!» «Рецепт проверенный. Известь, смола. И еще один ингредиент. Секретный. Когда остынет, пристанет намертво. Не оторвешь». Гузотряс бросил подозрительный взгляд на раскаленную коронку, испускающую малиновый свет. «Вспомнил», — пробасил крылатый ящер. «Дело у меня есть, срочное. Давай я к тебе потом прилечу». Сила перестал раздувать меха и обернулся. «Не понял. Ерунда какая-то осталась. Почти готова». «Извини». Гузотряс начал отползать, пятясь задом. «Давай лучше завтра». «Нет. Буду я уголь переводить понапрасну». Дракон снова посмотрел на раскаленный металл и судорожно сглотнул. «Она горячая, а ты ее мне в рот запихнешь. Остуди в воде сперва». «Нельзя, не схватится. Но как раствор налью, она и охолодеет чуток». «Страшно». «Не бойся, мы же договорились, тебе коронка на зуб, а мне клад». Кузнец махнул рукой в сторону драгоценностей и золота, сваленных горкой в углу кузницы. «Забирай так, мне ж не жалко. Я боли боюсь», — сказал ящер и из его глаза выкатилась слеза величиной с дыню. «Могу не выдержать и проглотить тебя ненароком, пока надеваешь». «Что ж делать-то?» — Сила Недоумович утер рукавом лицо. «Хотя...» Кузнец выбежал на двор и направился к амбару. В темноте послышался скрип открываемых ворот, а потом звук чего-то громыхающего. «Посторонись!» — крикнул кузнец, подкатывая огромную бочку. «Вот, самогон дядин. Он в столице кабак держит. Выпьешь, и потом тебе будет море по колено. Хоть на куски тебя режь. Это первач». Сила выбил верхушку бочки. Гузотряс в сомнении понюхал, а потом наморщил нос. «Фу, гадость какая! Пей до дна! Это лекарство от боли!» Дракон послушно осушил бочонок. «Тьфу, как вы, люди, это пьете!» «Так и пьем, не ради вкуса. Ну, говори, что чувствуешь?» «Ничего». Кузнец оглядел внушительную тушу дракона и почесал затылок. «Да, тебе эта бочка только горло промочить. Ах, гулять так гулять. Дядя Никодим перебьется пока. У меня ж скоро полцарства будет. Верну». Сила Недоумович убежал в амбар и выкатил вторую бочку. Гузотряс осушил и ее. «Теперь чувствуешь?» «Не-а». «Да что ж такое?» Кузнец метнулся за следующей бочкой. После пятой бочки гузотряс рыгнул и, шатаясь, побрел по двору. «Стой!» — крикнул Сила Недоумович. «Назад!» «Чувствую, хорошо-то как, эх!» Дракон в задумчивости провел лапой по брюху. «Кузнец! Да я тебя поцелую, дорогой ты мой!» Длинный язык гузотряса обвился вокруг Силы Недоумовича. «Брось меня лизать! Ой, да у тебя язык как терка!» Кузнецу удалось вырваться, он вбежал в кузню и начал поспешно раздувать меха. Остывшая коронка в горне снова стала накаляться, а пьяный дракон тем временем пытался забраться в кузню. «Сила Недоумович, дружище!» Ободрав когтями землю у порога, дракон все-таки протолкнул здоровенную голову внутрь. «Ты мне друг, а?» Глупо захихикав, гузотряс попытался пролезть в двери целиком, но не смог и застрял. Стены кузни заходили ходуном, грозя обрушиться. Но Сила Недоумович не обращал внимания. Он отчаянно качал меха, и пламя в горне ревело. «Кузнец! Ну, подь сюда, а? Чего скажу?» — приставал гузотряс. Сила Недоумович схватил щипцами раскаленную коронку и окунул ее в чан с раствором. Зашипел металл, остывая. Белый дым заполнил кузницу, резко запахло канифолью. Кузнец подскочил к дракону. «Открывай пасть!» — крикнул Сила. «Зачем?» «Ух, пьяная скотина! Цацкаться тут еще с тобой! Быстро открывай! А не то остынет!» Дракон пожал застрявшими плечами, и кузня заскрипела, а с потолка посыпался мусор. Чихнул гузотряс. Попавшая в носоглотку пыль по-прежнему свербела. Дракон снова распахнул пасть. Сила Недоумович тут же нахлобучил коронку на сломанный зуб и, подняв молот, одним ударом забил ее. Чихнул гузотряс, и Силу Недоумовича отбросило в сторону. Ревел дракон. Гузотряс дернулся, но тело, застрявшее в дверном проеме, не освобождалось. Тогда он рванулся изо всех сил, и кузница зашаталась, а затем разлетелась в дребезги. Ошарашенный дракон сидел меж разбросанных бревен и мотал головой. приходя в себя. «Что за мерзкий вкус?» — плевался протрезвевший Гузотряс. «Где я? А это я устроил? Это я кузницу разломал?» «Ничего не помню». «Эй, Сила Недоумович, ты живой, а?» «Да», — послышался голос Силы Недоумовича где-то сзади. «А я подумал, что тебя завалило», — сказал Гузотряс, радостно оборачиваясь к кузнецу. «Нет, я в окошко успел сигануть. Но давай посмотрим, как коронка села. Открой рот». Гузотряс распахнул пасть. «Смотри-ка!» Сила Недоумович попытался пошатать коронку. «Сидит, как влитая!» Дракон уже исследовал пасть языком. Зуб как новенький!» Он пощелкал челюстями. «Хорошо! Но нужно его проверить, сгрызть кого-нибудь!» «Спасибо тебе, кузнец!» «Не за что!» «Но рыцари в доспехах на этой стороне не жуй. Хоть нагрузка распределяется, но все ж лучше поберечься». «Понял. Ладно, бывай. Я полетел. Удачи с царевной!» «Ага! Пока!» Дракон побежал, отчаянно замахав крыльями. Самогон еще бурлил у него в крови, поэтому при разбеге дракона болтало из стороны в сторону. Наконец Гузотрясу удалось оторваться от земли. Ярко светила луна, и в ночном, безоблачном небе было хорошо видно, как летит дракон. Летел он странно. То набирал высоту, то резко снижался, то начинал описывать круги, затем попытался выполнить мертвую петлю, но в высшей точке траектории вдруг сорвался в бочку и чуть не шмякнулся об землю. Выровняв полет, Гузотряс скоро исчез в ночи. «Да, драконам пить нельзя», — покачал головой кузнец и принялся расчищать завал. Нужно было вытащить сокровища и доставить их во дворец. Глава 6. Хотя в царских палатах было по-прежнему промозгло, однако боярина Прохиндея бросило в жар, он даже утер выступивший на лбу пот. «Так как насчет руки царевны?» — спросил кузнец. Дворецкий оторвал взор от блистающей горы сокровищ и обернулся. «Когда свадьба? И как царство делить будем?» — не отставал Сила Недоумович. «Мне столица не нужна. Я человек деревенский». Прохиндей поморщился, лихорадочно соображая, какое еще препятствие придумать. «Будет тебе полцарства, и царевну в жены получишь. Эй, дьяк, неси царев указ!» Развернув свиток, дворецкий ткнул пальцем в произвольное место. «Тут еще условие. Смотри, что написано. Понеже претендент, убивший дракона и доставивший клад во дворец благородного звания, тому руку моей дочери Настасьи Дурнославовны и полцарства в придачу». «Ну и чё?» «Ты благородного звания?» «Чего?» «Дворянин?» «А, ни ухом, ни рылом. И родители мои из крестьян». «Ну вот! Куда тебе на царской дочери жениться?» Сила Недоумович побагровел. На мощной шее проступили жилы, и кулачищи его стали сжиматься и разжиматься. «Обмануть меня хочешь, да?» — сурово молвил кузнец и начал наступать на боярина. «На площади и речи об этом не было!» «Было! Смотри, в указе черным по белому написано: понеже претендент благородного звания. Ты благородного звания? «Издеваешься?» Кузнец схватил дворецкого за отвороты шубы и начал трясти. «Да я тебя сейчас...» «Стой!» «На площади народ шумел!» «Вот ты и не услышал!» «Не серчай, сила!» «Да что ж ты меня трясешь-то?» «Я просто царский слуга!» «Не я ж это придумал!» «Ну как же так?» «Вот так! У нас все честно и благородно!» «Не тужи! Можешь ты жениться на царской дочке и полцарства получить!» «Как? Просто! Дворянство бывает наследственное, тут, извини, ты в пролете, или дарованное высочайшим указом милостивейшего монарха. Ступай-ка в армию стрельцом. Не успеешь оглянуться, тебе царь дворянский чин пожалует. Всего-то нужно разок на войне отличиться». «А точно пожалует?» «Не сомневайся, такому богатырю, да не пожаловать дворянство, пожалует в первую очередь и воеводы, тотчас сделает, и тогда на здоровье можешь жениться на царской дочке». «Я кузнец, а не воин». Сила развернулся и направился к выходу. «Тут думать нужно. Прощавай, боярин». «До свиданьице», — откликнулся дворецкий, и когда дверь за кузнецом закрылась, захихикал с удовольствием. «Иди, дурачина, думай. Но сильный какой!» Боярин поправил шубу. «Чуть не зашиб. Зато деньги теперь есть». Прохиндей восхищенным взором окинул сверкающий клад. «Заведу-ка я личную охрану. Эй, слуги! Берите сокровища, несите в казначейский приказ. Опись надо составить». В предвкушении солидного барыша боярин дворецкий радостно потер руки. Он уже представлял, как эта опись будет им проводиться. «Один пишем, два в уме», — считал боярин. «Нет, за тяжкие труды на благо 311-го царства я заслужил цапнуть куш посолидней. Гораздо лучше так. Один пишем в опись и пять в мошне». «Да, это справедливо. Хотя многовато в казне останется. А что если...» Глава 7. Оказавшись в ущелье, кузнец сложил ладони рупором и поднес их к губам. «Гузотряс! Ау! Гузотряс!» Это ты опять?» — удивился дракон, вылезая из логова. «Чего кричишь-то?» Сила Недоумович спешился. «Совет нужен. Что делать, не представляю». Кузнец поник головой и пересказал последние события. Выслушав, Гузотряс покряхтел, а потом изрек экспертное мнение. «Обманывают тебя, паря. Пойдешь в стрельцы, смерть тебе». «Но боярин дворецкий обещал, что царь-батюшка Дурнослав воеводой меня назначит и дворянином сделает». «Хе-хе-хе-хе! Отступись, покуда цел! Далась тебе эта царская дочка! Ты ее мельком видел? Может, она кривая или хромоножка?» Кузнец побагровел. «Царевна Настасья Дурнославовна кривая и хромоножка? Ну нет! Отступиться? Да никогда!» «Сложная ситуация. Что ж тебе посоветовать-то?» Дракон в размышлении потерся спиной о скалу. «А, вот, придумал. Полетели со мной к дедушке Градуэлю. У него во рту зубов почти не осталось. Поможешь ему? Отсыплет тебе сокровищ». Кузнец тяжело вздохнул. «Не в деньгах счастье. Мне царевна очень нравится». «Так дед живет в 34-м королевстве. А там за мешок золота тебя рыцарем сделают. За 2 — бароном. А за 5 — и графом могут. Станешь дворянином, тогда посватаешься. Помоги ему зубами только». Кузнец подозрительно посмотрел на дракона. «А чего ты о дедушке своем так беспокоишься? Твой интерес каков, а?» «Жаль старика. Ничего грызть не может. Ну и богатый он. Много кладов за долгую жизнь заныкал. Наследников у него ого как много. Не я один, понимаешь?» «Ага. Но если зубов мало, что тут поделаешь? И коронки не помогут. Есть все равно нечем будет», — вздохнул кузнец. «Хотя можно коронками зубы укрепить, а между ними рельсы стальные приварить, изогнутые. Что-то вроде моста, может, будут держать?» «Ты попробуй, сделаешь, а?» «Ну, ладно, попытка не пытка». «Тогда полетели». Сила вскарабкался на шею дракону, Гузотряс оторвался от земли, и к вечеру они уже были в 34-м королевстве. Глава 8. Двери большой палаты распахнулись, и на пороге возник дворецкий со свитком в подмышке. Лицо боярина было перекошено, как от зубной боли, а губы дрожали. «Ваше Величество!» — сложив ладони у груди, взмолился Прохиндей. «Дело архиважнейшее!» «Отдохнуть спокойно не даешь!» — пробурчал Дурнослав Кризимирович и скривился. «Опять, небось, пакость какая-то!» «Я насчет победителя дракона, Ваше Величество!» — ломая руки, заныл дворецкий. «Выдайте за него царевну Настасью Дурнославовну, пожалуйста, и половины царства наделите!» Дурнослав Кризимирович нахмурил монаршее чело. «Да я тебя за такие речи в темнице сгною!» «Не велите казнить, Ваше Величество! Раньше сила кузнец был!» — торопливо объяснял Прохиндей. «А теперь приехал в золоченой карете со свитой!» «Чего?» «Кузнец Сила графом безземельным стал, титул купил в 34-м королевстве». «Как? Ах, чтоб его!» — взревел царь. «Фигу ему с хреном, а не руку моей Настены! Я желаю ее за королевича Елисея из 3-18-го королевства сосватать. А теперь лучше б Настасью Дурнославовну все ж за Силу Недоумовича выдать», — развел руками дворецкий. «Это еще почему?» — лицо царя перекосило так, как будто он съел целый лимон с кожурой. «Ваше Величество!» — взмолился Прохиндей. «Выдайте по-хорошему, а то как бы хуже не вышло». «Не мели ерунду! Простым людям так вести не может. Стоит за кузнецом сила великая. Оберег волшебный или, может, чародей могучий ему помогает». «Глупости какие! Ваше Величество, за вас переживаю!» Боярин бухнулся на колени. «Чую я, опасность грозит вам великая. Вот, прочтите, умоляю». Дворецкий протянул царю свиток. «Ученые мужи триподлунного мира о том же пишут». «Что это?» «Трактат известнейшего философа, звездочета и астролога Мудрилы Дундукова». «Не слышал про такого». «А я астрологией интересуюсь. Чрезвычайно полезная наука, Ваше Величество». Дурнослав Кризимирович принял манускрипт и посмотрел название. «Мудрила Разумеевич Дундуков», — прочитал царь имя автора. «Трактат о вреде и пагубе третьего раза». «О, как тут много всего написано! Некогда мне читать!» Дурнослав Кризимирович вернул свиток дворецкому. «О чем там?» «Если кратко, сей ученый муж долгие годы изучал летописи государств третьего подлунного мира. Он осмыслил важнейшие события за последнюю 1000 лет и утверждает, что в нашем мире действуют 3 универсальных исторических закона. Первый закон гласит: любое неправедное деяние можно свершить только 3. Второй закон: первые 2 раза всегда приносят пользу действующему. И 3 закон: но 3 раз всегда оборачивается вредом, пагубой, разрушением или смертью лютой. Стой, я ничего не понимаю, проще объясняй. Дворецкий зашуршал свитком, разворачивая и ища нужное место. Сейчас. Тут про вашего двоюродного дядю, монарха 30-го царства, написано, помните? То грязное дело с коньком-горбунком. Вот. Тут же царь перекрестился, прыг в котел и враз сварился. Сварился. Вы понимаете, ваше величество, сварился не абы кто, а ваш дядя. И тоже из-за 3-го раза. И подобных свидетельств в трактате «Море». А вот еще. Вы должны помнить. 10 лет назад история о золотом петушке так нашумела. Тогда погиб монарх 3... «Хватит!» — поморщился царь. «Помню я, помню. Ужасная трагедия. А для царства их жуткое разорение». Монарх сдвинул брови. «Но кузнец-то тут при чем?» 2 раза мы кузнеца обманывали. И что? Клад нашел. А теперь еще графом безземельным сделался. А дракона прибить? Так просто, да? Дело нечистое. И в трактате о 3-м разе говорится. А вот еще смотрите, это интересно. Про Василису-красавицу и вора Ивашку, ее мужа. Давайте прочту, чем 3-й обман для царя обернулся. Что с вами, ваше величество? Вам нехорошо? Царю и правда было дурно. Лицо его побелело от страха, он дрожал всем телом. «Хватит!» — сказал Дурнослав Кризимирович слабым голосом. «Что хватит?» «О, да вас, ваше величество, лихорадит. Позвать лекаря?» «Не нужно. Хватит меня стращать и спрячь подальше этот мерзкий свиток. Я очень впечатлительный. Уже прячу. Только выдайте царевну Настасью за кузнеца силу, умоляю, ради вашего же блага и для пользы 311-го царства. Ладно, убедил, пускай женится. Но, задумался царь, есть в этом что-то. А как я буду выглядеть в глазах венценосных соседей? В самом лучшем виде. Сила, граф и вдобавок богат, ну просто неприлично. Богат — это хорошо, но дочку жалко. И государство делить не хочется. Ну ты прав. Ступай. Готовь свадьбу. И указ про половину царства. Глава 9. Молодожены вышли из церкви, осыпаемые лепестками роз, граф Сила и царевна Настасья, держась за руки, сели в открытый экипаж. Толпа рукоплескала, стрельцы с трудом сдерживали народ, запрудивший улицы. Отовсюду неслись приветственные крики: «Совет! Да любовь! Ура!» Свадебный кортеж двинулся меж рядов стражников ко дворцу. Царевна Настасья и бывший кузнец, а теперь граф Безземельный, махали в ответ и горстями разбрасывали во все стороны золотые монеты. «Настасьюшка, милая моя женушка», — склонился к уху новобрачный Сила Недоумович. «В церкви, когда ты подняла фату, у тебя на лице что?» Царевна быстро откинула фату и вытащила маленькое зеркальце. «Что не так с моим лицом?» «Мукой перемазано». «Где? Не вижу». «Вот же». Это не мука, дурачок, а белила». «Белила? А что за красная краска на губах?» «Помада, глупенький. Ты косметику никогда не видел». Но Сила не успел ответить. Небо внезапно потемнело. Он поднял голову и ахнул. На экипаж пикировал дракон. «А, Гузотряс! Привет!» — крикнул граф. «Поздравь меня! Я женился!» Огромные когти схватили Силу Недоумовича и дернули вверх. «Гузотряс, в чем дело?» — вопил граф, но дракон, не отвечая, нес его по воздуху. Вылетев из города, Гузотряс приземлился на вершине холма, выпустил добычу из лап и проревел: «Прощайся с жизнью!» Сила Недоумович вскочил и выхватил из ножен шпагу, но дракон махнул лапой, и шпага отлетела в сторону. «Паразит!» — ругался Гузотряс, наступая на графа. «Да что я сделал-то?» — пятился Сила. «Негодяй! Мой любимый дедушка Градуэль жалуется! Золото взял ого-го сколько, а мост-то сломался! Как? Дед жевал рыцаря, твоя хваленная сварка лопнула, и он им чуть не подавился!» «А я предупреждал, говорил же, нельзя жевать рыцарей на той стороне!» «Старик попросил тебя того!» — сказал Гузотряс и распахнул пасть. «Готовься к смерти, рыцарь!» «Но мы же друзья, я же тебе коронку ставил!» «Извини, ничего личного!» «Ну как же! Я столько для вас сделал!» «Халтурщик! Знай, драконы зла никогда не прощают!» Гузотряс угрожающе навис над Силой. «Умри, бракодел!» Когтистая лапа подхватила и забросила новоиспеченного графа в распахнутую пасть. «Погоди!» — в отчаянии крикнул Сила Недоумович, упираясь руками в зуб верхней челюсти, а ногами вставая на зуб нижний, тот самый зуб, который он недавно укрепил коронкой. «Послушай, что скажу!» Неимоверное усилие, и графу удалось остановить сближение челюстей. На мгновение силы героя и чудовища оказались равны. «Я все исправлю!» — вопил покрасневший от натуги кузнец. «Скую ему новые челюсти, не ешь меня!» Когда до дракона дошел смысл этих слов, он остановил нажим и выплюнул Силу Недоумовича. «Ну, говори. Из железа сделаю новые челюсти твоему дедушке, съемные. Не челюсти будут, а жернова, с остальными вставками зубами». «А не обманываешь? Не сломается твоя работа?» «Да что ты! Держать будет превосходно! Пускай хоть рыцари жует, хоть коней в доспехах. Я гарантию дам». «Тогда скорее к дедушке. Летим». «Нет, не так быстро». Сила Недоумович принялся отряхивать камзол и отжимать из кружевных манжет драконью слюну. «Прилетай через 7 недель». «Почему это?» «Сейчас свадьба, а в медовый месяц не до работы». «А потом?» «И потом у меня все расписано». «Как?» «Так». Кузнец поднял шпагу и запихнул ее в ножны. «У царевны Настасьюшки, милой моей женушки, оказались зубки кривенькие. Как улыбнется, так страх и ужас. Эту беду исправлю в первую очередь. Сделаю скобки, надену, скреплю их серебряной проволокой. И зубки у нее выправятся. Затем я тестю, Дурнославу Кризимировичу, коронку обещался поставить. Следом боярин Прохиндей Аглоедович мост на верхнюю челюсть заказывал. А он в 311-м царстве не последний человек, тоже помочь надо. А как же Градуэль? Не волнуйся, за боярином я дедушку твоего записываю. А сейчас неси меня к царевне. На пир опаздывать нельзя. Молодая жена и тесть не поймут. Дракон Гузатряс покорно склонился, позволяя Силе Недоумовичу забраться на крыло. Только как приземлимся, давай ты испугаешься и улетишь. Граф вскарабкался Гузатрясу на шею. И ты не против, если я для вида в тебя шпагой потыкаю? Официально я рыцарем-драконоборцем значусь в дворцовом разряде. Лады. Дракон приложил передние лапы к груди. Главная сила, Недоумович, не обижайся, что я тебя чуть не проглотил. Затмение на меня нашло какое-то. Я понимаю. Очень ты за родственника переживал, сказал граф. Но на будущее урок тебе. Не след зубных дел мастеров жрать. Хороший кузнец для зубов всегда пригодится. Всем он и каждому надобен. Ладно, чего сидим? Полетели! Дракон Гузатряс послушно взмахнул огромными крыльями, оторвался от земли, и они полетели ко дворцу. Повесть Максима В. Глазунова «Неблагодарный» из авторского сборника «Як по имени Пчелка». Читал Михаил Прокопов. Аудиозапись предоставлена литературным агентством Максима В. Глазунова.